Глава 16. «А если сюда добавить еще одну башенку?» Бран семенил вокруг стола, то и дело хватаясь за пухлые щеки. Его хомячья натура требовала больше башенок, арочек, колонн и балконов, чтобы дорого-богато, а не как у обычных работяг. «И под чердаком сделаем ресторан. А если эта халабуда развалится через 2 дня?» Елейным голосом уточнил я. «И ресторан для кого? Для летучих мышей?» «Болицу, ты совсем от жадности свихнулся. У нас 4 успешных проекта в работе. Какого пегасьего сына ты притащил эту ерунду?» «Как же хочется кофе. Хотя бы глоточек. Иногда я чувствовал себя настоящим наркоманом. Только ломка у меня почему-то все не заканчивалась и не заканчивалась. Может быть, я давным-давно превратился в киборга, который работает на кофейном топливе». «Денег много не бывает», — важно заявил Бран и пригладил свой нежно любимый парик. «Мой друг решил открыть в столице торговый дом. А ты сам знаешь, как дорого стоит земля в Грингфоге. Мы должны использовать каждый уголочек, каждый закоулочек». Он раскраснелся и в который раз зарылся в чертежи. Я закатил глаза и опустился в свое рабочее кресло. Мы приехали в столицу 2 месяца назад, и за это время многое изменилось. Оклемавшись после безумных приключений, Бран создал архитектурную артель «Небесный дворец Бранд». А я окунулся с головой в работу над проектами, которые он мне показал еще в яме. Ну, как погрузился. На самом деле я нагло плагиатил у самого себя и той же Захи Хадид. Спасибо моей памяти. Любой чертеж, над которым долго корпел, я запоминал надолго. Так что, можно сказать, я адаптировал старые архитектурные работы под магические реалии этого мира. А еще ввел метрическую систему. Здесь использовались локти, плечи и смотри, вот как от этого угла до другого. К метрам сначала отнеслись скептично, но потом начали использовать буквально все. Пока, конечно, только в столице, но, думаю, скоро разлетится по всей коалиции. Бран оказался вдобавок и превосходным пиарщиком. Очень скоро вся столица стояла на ушах. В Грингфог приехал известнейший заморский архитектор, который из камней и дерева создает магию. Бизнес попер в гору. Всю административную работу я нагло спихнул на Брана и вообще-то мог себе это позволить, так как со строительством в созвездной коалиции был полный швах. Это как если бы Пифагор перенесся во Вселенную, где никто не знает о математике. Или знает, но очень мало. Например, может сложить 2 плюс 2 и все. Бедолагу Пифагора сожгли бы на костре за таинственное колдунство, или бы начали поклоняться ему как божеству. «Несколько лет в ударном режиме, и нас пригласят в императорский дворец», — прожмакал губами Бран и восторженно простонал. Его пальцы ласково поглаживали документы. «Не дать не взять Кощей, чахнущий над златом, только не чахнущий, а толстеющий». Он мечтательно уставился вдаль. «А к концу столетия вся коалиция будет в наших домах. Направо глянешь — наш домик, налево — тоже наш домик. Домой придешь, а тоже в нашем домике живешь». Я безжалостно прервал его возбужденные грезы. «Уезжаю завтра. Если понадоблюсь, пришли огненное письмо. Появятся интересные или дорогие заказы — тоже пиши». «Уже?» — обиженно пробормотал Бран, но моментально оживился. «Да и муха с тобой. Сделаю из тебя эксклюзив, чтобы за твои задания платили в 10, нет, в 15 раз больше. Да только за место в очереди нам будут выкладывать красные монеты. Кучу красных монет». Он завалился на диван, его пухлое тело затряслось, а жирные складки задрожали, как желе. Я встал, подошел к нему и размотал на левой руке цепь, протянул ему краешек и попросил: «Подержи». «Да, конечно, давай». Его речь оборвалась на полуслове. Он выпучил глаза и начал хватать воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Цепь намертво прижала его к дивану. Без моей помощи он не сдвинет ее ни на миллиметр при всем желании. Дышать ему было трудно, так как цепь змеей легла на солнечное сплетение. Я присел рядом и дружелюбно заглянул Брану в глаза. «Ты же меня не обманешь?» «Нет, что ты... не обману, я...» «Квиннель останется с тобой. Будет присматривать, помогать, оказывать всяческую поддержку». Я улыбнулся, поднялся и закрепил цепь на руке прямо поверх плаща. Как оказалось, в этом мире цепи нередко использовали в качестве оружия, а про то, что сковывало древнего, и вовсе не знали, только распускали слухи, один грандиознее другого. Так что я не выглядел подозрительно. Разве что самую малость странно, как воин, который предпочитает спать с оружием, а не женщинами. Ну, у каждого свои недостатки. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. «Господин Болицу, внизу ожидает лорд Стардев. Он хочет обсудить его садовую беседку». Через порог переступил Квиннель, наряженный в бархат и рюши. На его лице было написано желание умереть. Спокойная жизнь ему тяжело дается. Да еще и Бран заставляет одеваться презентабельно. А вкус у торговца отвратительный. Так что Квиннель выглядит как клоун. Грозный, насупленный клоун с мечом на поясе. «Держись!» — я похлопал Квиннеля по плечу и вышел из кабинета. «Можно с вами?» — тоскливо спросил он у моей спины. «Прости, друг». Я помахал ему на прощание и спустился по лестнице. В главном холле действительно расселся лорд Стордев. Высокий, идеально сложенный молодой мужчина с истинно черными волосами. Он надменно рассматривал свои отполированные ногти и нетерпеливо постукивал по полу ногой. «Младший лорденок, к гонору, как у императора. Хочешь, не хочешь, а мне пришлось изучить аристократию со звездной коалиции. Они были, так сказать, вип-клиентами небесного дворца Бранда. Конечно, столкнулся я лишь с некоторыми из них, но и этого мне хватило по горло. Надменные петухи». К людям без огромной благородной родословной они относились как к мусору. Не раз я перехватывал их взгляды, в которых мелькала настоящая ненависть. Они не привыкли иметь дело с простолюдинами. А то, что их деньги еще и утекают в карманы этих самых простолюдинов... Огромные деньги! Если ничего не изменится, то через 2-3 года мы с Браном действительно неприлично разбогатеем и встанем на одну ступеньку с высокомерными рожами из высшего общества. И высокомерные рожи это понимали, и это было для них серпом по яйцам. Насколько я понял, в созвездной коалиции между зажиточными торговцами-промышленниками и знатью пролегла четкая грань. Я же грозился ее нарушить. «Добрый день!» — поздоровался я с лордом Стардевом. «Добрый!» — процедил тот сквозь зубы. Я вышел на крыльцо, вытащил карманные часы и откинул крышку. До встречи оставалось 40 минут. Вниз по улице, поворот направо, 3 квартала по прямой, свернуть к набережной в небольшой парк. Боковым зрением я внезапно заметил знакомую фигуру. Темные волосы с седыми прядями, узкие плечи, невысокий рост. Мое сердце бешено забилось, и я крутанулся на пятках. Черт, обознался. Пожилая дама степенно прогуливалась вдоль пруда и бросала хлеб уткам. Если не присматриваться, она очень походила на маму. Внутренности сжались, на меня накатила дикая тоска. Я снова вспомнил, ради чего все это делаю. Чтобы вернуться, я обязан во что бы то ни стало. «Энрай!» — раздалось из-за спины. Да, я обернулся к говорящему. Им оказался парень лет 18 с татуировкой лилии на пол лица. «Ты принес?» «Держи!» — он протянул мне свернутый лист бумаги. «Дорога отмечена красной линией, крестик на ее конце точно найдешь. Где мои монеты?» «Спасибо». Я перекинул ему мешочек и развернул лист. Это была карта. Собственно, одна из причин, почему я не бросился бегать по храмам созвездий сразу же, то, что на это требуются ресурсы. Аристократы постепенно монополизировали магию, точнее, ее развитие. Если у тебя не сразу пробудилось созвездие, у тебя нет денег и поддержки древнего рода, то черт тебе лысый, а не храм. Ну, если ты, конечно, случайно на него не наткнешься. За любую информацию о храмах, созвездиях и необходимых для развития ресурсах нужно было платить. а многие ингредиенты для прорыва можно купить только по знакомству. Продажная гнилая система, но это чужой мир и не мое дело. Хотя, откровенно говоря, мой родной мир не сильно отличался в этом плане. Первым делом я решил посетить храм Кассиопеи, огненного созвездия, которое одаривало своих последователей властью над опаснейшей из стихий. На карте было отмечено 3 храма. Ближайший располагался чуть севернее столицы в Пряничном лесу. Отлично, даже не придется далеко отъезжать от Грингфага. На данный момент храмы – моя единственная надежда, так как про цепи древнего не было информации. Вообще, ни в одной книге я и намека не нашел, как же их снять. Размышляя, что собрать в дорогу, я направился в свой личный особнячок. Всего-то 2 этажа, 10 комнат и 3 ванные, который стоял недалеко от центра города. Проходя мимо мрачного тупичка, я услышал подозрительный шум, ругань и звуки ударов. За кучей мусора валялся скрюченный человечек. Его обступили 5 мужиков со злобными рожами. Не люблю, когда обижают слабых, особенно толпой. «Эй, вы!» — миролюбиво окликнул я. «Не подскажете, как мне здесь найти нофилет?» «Че?» — ощерился низкий коренастый мужичок, который в шире был едва ли не больше, чем в высоту. Человек-тумбочка. Он крутанул между пальцев длинный нож и с угрозой надвинулся на меня. «Ну че? Че-то интересное увидел. Может, тебе глаза выколоть?» «Да мне бы просто нофилет, но если вы настаиваете...» Пока тот только замахивался, я успел нанести 3 удара в живот, кадык и нос, а после добавил и ногой в грудь. Ублюдка откинуло на несколько метров. Он завалился прямо на своего дружка, и они вместе рухнули на землю. Воспользовавшись секундной заминкой, я ринулся на остальных бандитов. Судя по всему, у них не было спутников, во всяком случае они не пытались активировать созвездие. Так что мне не составило труда их раскидать еще до того, как они сообразили, что вообще произошло. «Ты живой?» Я подал руку и помог подняться избитому пареньку. Рыжий, конопатый, с оттопыренными ушами, тощий, пугливый, как воробей, среднего роста. Он вырвался, с достоинством поправил одежду, шмыгнул разбитым носом, сплюнул кровавую слюну и заявил: «Я бы и без вас справился». «А, ну хорошо, сейчас приведу их в сознание». Я наклонился над одним из бандитов и похлопал его по щекам. «Подъем! Тут с вами желают разобраться самым жестоким образом». «Вы что делаете?» — прошипел пацан, покраснев словно помидор, и вымылся из переулка. Когда я вышел за ним, он скрипнул зубами и пробормотал: «Спасибо». «Да не за что. Тебя проводить или сам дойдешь?» «Сам-сам!» — раздраженно бросил он и с важным видом потопал вверх по улице. Мне было в ту же сторону, так что я двигался чуть позади. Улица была пустынна, только пацан и я. Под подошвой противно заскрежетало стекло, и я на секунду наклонился, чтобы вынуть из плотной бараньей кожи небольшой осколок. А когда поднял голову, рыжий пацан исчез. Хотя один перекресток мы прошли минуту назад, другой был где-то через 50 метров. А подходы к домам преграждали высокие заборы, так что свернуть пацану было просто некуда. Я приблизился к месту, где видел его в последний раз. Несколько капель крови, видимо, натекло из разбитого носа. В пыли видны четкие следы ботинок, которые резко обрываются. Так, Шерлок, подключи дедукцию. Я походил туда-сюда и на 10-м или 12-м подходе отчетливо ощутил себя дураком. Да не провалился же он сквозь землю. И стоило мне об этом подумать, как пыльная дорога превратилась в зыбучие пески, и я погрузился в них по пояс. Меня медленно засасывало, и я не мог ни за что уцепиться. Песок забивался в глаза, нос и рот. Пришлось зажмуриться и задержать дыхание. Я ощущал, как пески неумолимо смыкаются над моей головой, и мир погружается во тьму. Внезапно меня выплюнуло, и я рухнул вниз. 5-секундный полет, и я кубарем покатился по твердым камням, только чудом не размолотив череп в костную муку. Рядом сдавленно застонали и захныкали. Я отплевался от песка, протер глаза и осмотрелся. Я оказался в... Грингфоге. Собственно, я стоял на том же самом месте, где и секунду назад. На той же улице, между тех же домов. Справа от меня в пыли валялся рыжий пацан. Он с трудом проморгался, встал на четвереньки, потом, пошатываясь, выпрямился. В его глазах горел дикий страх. Пацан загнанно огляделся, набычился, выставил перед собой кулаки и вдруг побежал на меня. Вперед лбом на таран. Я отступил в бок, пропуская его мимо и схватил за ворот. Пацана на инерции дернуло вперед, он затрепыхался, как птичка, попавшая в силки. «И чего ты на меня полез?» Я говорил спокойно и размеренно, чтобы привести его в чувство. «Так вы не из этих, кто охотится за мной?» Пробормотал пацан и перестал вырываться. «Хорошо, хорошо, отпустите, я понял». «Что ты понял? Я вот пока что ничего не понимаю. А что-то мне подсказывает, ты прекрасно знаешь, почему мы здесь очутились». «Ну, догадываюсь». Пацан помялся и протянул мне руку. «Мэри, раз уж мы теперь товарищи по несчастью, давайте познакомимся». «Андрей». «Энрай», с акцентом произнес мое имя Мэри и выпалил. «Вообще, вы сами виноваты. Нечего было меня спасать. Я бы и сам справился. Я и не с такими справлялся». «Пацан», я начал терять терпение и добавил в голос грозных нот. «Ты собираешься рассказывать, где мы? И почему мы здесь? И как нам выбраться?» Мэри моментально стал серьезным и преобразился. Из растрепанного сорванца превратился в делового, вдумчивого ботаника. Для полноты образа ему только очков не хватало. «У меня важный вопрос. Только не смейтесь», — попросил он и протараторил. «Верите ли вы, что один человек может обладать двумя созвездиями?» «Да». В магическую науку я так и не углубился, хотя очень хотел. К сожалению, в этом мире полезные книжки было очень трудно достать. Стоили они огромных денег. Информацией и бесплатно тоже никто не спешил делиться. Вот я и зарабатывал монеты, чтобы начать развитие. Я увидел, как у Мэри глаза на лоб полезли, и также вопросительно добавил: «Нет». «Вы первый, кто не назвал меня полоумным. Спасибо вам большое», — с благодарностью протянул Мэри. «Мне никто не верит, когда я говорю, что владею двумя созвездиями. Тупые. Умные книжки бы почитали, тогда бы поняли, о чем я говорю. То есть древнему можно владеть 13 созвездиями, а мне нет?» «Погоди-ка», — я удивленно вскинул брови. «Сколько, говоришь, у древнего было созвездий?» 13, уверенно заявил Мэри. «Ну как вы думаете, почему он был таким сильным? Об этом молчат, только в легендах упоминается. Но не на пустом же месте легенды сочиняют». Я поморщился. «Знаю я ваши сказочки. Мне уже все уши про древнего прожужжали. И щупальцы, и когти, и клыки. Вот теперь в список и 13 созвездий добавились». Я поставил зарубку на память. Когда выберемся, надо расспросить Мэри об этом поподробнее. И выбросил эту байку из головы. Пора заняться насущными проблемами. «А почему же за тобой охотятся, если не верят?» «Никто не верит, ну, кроме этих», — Мэри понизил голос и шепнул. «Они случайно узнали, что у меня два созвездия, и открыли охоту. Мне кажется, их стало больше, и добавились другие. Слухи ползут. А что, если обо мне узнает вся коалиция?» «Тебя больше не будут называть полоумным. Ищи во всем плюсы». «Ага, и сдадут в императорскую лабораторию». «Я им что, крыса, чтобы на мне опыты ставить?» Рассердился Мэри и топнул. «Загоняют по всей коалиции, как дикого кабана. Я же сюда с самого севера приперся. Надеялся, что в большом городе не найдут. Но они везде ловушек понаставили». «И как работают эти ловушки?» Я приподнял брови. «На одно из моих созвездий, Гидру. Это созвездие удачи. Но дело в том, что... В общем, удача штука простая. Повезет или не повезет». «Среднего не дано», — догадался я. «Не дано», — уныло подтвердил Мэри. «Я несколько таких ловушек сломал. Повезло в тот день, сильно повезло. Тогда и узнал, как они устроены. Те, кто пробудил Гидру, создают игрушки для детей. Баловство сплошное. Например, баночка с конфетами. Одна со вкусом клубники, другая — клопа вонючки. Здесь что-то похожее, но только для тех, кто накрепко с удачей связан. Как ты». «Ага, тут не только созвездие нужно, но и определенная способность. Мне просто нужно пройти рядом с ловушкой, и она сразу сработает. И тут уж всего два варианта. Попаду я в нее или не попаду. И почему же я в нее попался? Повезло, хмыкнул Мэри и быстро добавил. Мне. Я бы сам точно не выбрался, а вместе с вами... Повезет или не повезет, усмехнулся я с иронией. Так ты знаешь, где здесь выход? Прочитал об этом умную книжку. Где-то там, Мэри показала в небо. Это ложное пространство. На самом деле оно совсем крохотное. Чаще всего не больше дробинки. Но внутри она намного больше, чем снаружи. Просто огромная. То есть мы находимся в маленьком шарике. И чтобы выбраться, нам нужно всего лишь достать до облаков и проковырять дыру наружу. Какая прелесть. Это самый отборный бред, который я слышал за свою жизнь. И самое печальное, что это правда. Я почесал затылок. «Нужен мозговой штурм. Ты когда-нибудь был в «Молодом олене»? Лучший ресторан столицы. Давай хоть в ложном пространстве там отдохнем». По итогу ничего толкового мы не надумали и решили положиться на удачу. Чем большую территорию обойдем, тем больше шанс, что наткнемся на что-то полезное. Солнце застыло на небосклоне, поэтому я не мог сказать, сколько мы гуляли по Грингфагу. Конечно, было приятно пройтись по пустынным улицам столицы. Помню, я в детстве мечтал однажды проснуться и понять, что все исчезли, и целый день ходить по магазинам, по паркам, на машине кататься. В общем, сбылась глупая мечта детства. Жаль, что цена высокая. Возможная смерть от рук таинственных похитителей. «Бесполезно!» — Мэри плюхнулся прямо на чью-то пышную клумбу и вытянул ноги. «Мы умрем!» «Круто! А можно мне другого экстрасенса?» Я склонился над ним и потряс за плечи. «Ты еще расплачься!» «А вот захочу и расплачусь!» Он ударил меня по рукам, вскочил и быстрым шагом потопал вверх по улице, хотя мы только что оттуда пришли. Упрямый осел. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и поспешил за ним. Но в этот момент мне на руку упало что-то острое и блестящее. Оно царапнуло кожу и приземлилось в пыль. Небольшой зеркальный осколок. Я задрал голову и едва успел прикрыть глаза. Начался дождь из стекла. Мэри закричал, испуганно держась за щеку. «В дом! Быстро!» Я показал на красный особнячок и рванул с места. По крышу мы забежали уже изрядно поцарапанные. Осколки порезали все открытые участки кожи. Мне удалось прикрыть лицо, а вот у Мэри целыми остались только глаза. Веснушчатая кожа была покрыта паутиной кровоточащих разрезов. Мы настороженно наблюдали, как крошечные зеркала сыплются с неба. «Прекратилось!» — прошептал Мэри. «Вроде бы. За последнюю минуту ни одного осколка не увидел. Выйдем?» «Может, еще немного здесь посидим? Самую малость!» — предложил он. Однако у Вселенной были другие планы. Пол под нашими ногами пошел трещинами, из которых полился медный свет. Стены, потолок, все предметы подернулись зеркальной пленкой, со дна которой на нас уставились тысячи желтых горящих глаз. Длинные костлявые руки тянулись к нам, когтями царапая внутреннюю поверхность зеркал и издавая отвратительные скрипучие звуки. Раздался звон разбитого стекла, и из соседней комнаты вылезло нечто вывернутое, изломанное и уродливое. Оно подняло голову и оскалилось. Мэри завопил от ужаса, показывая на монстра пальцем. «Оно! Оно!» Слова словно застревали в его горле. Он не мог закончить мысль. Неудивительно. Ведь желтые, горящие ненавистью глаза смотрели с его лица. Лица Мэри. Волосы потускнели, стали грязно-оранжевыми. Веснушки выцвели. Лицо исхудало и заострилось, но это точно была его копия. Монстр кошмарно взвыл, и слева от нас разломилось кресло. Взорвалось осколками, и из стеклянного фонтана соткалось новое чудовище. Высокий лоб, большие темные глаза, прямой нос, узкие губы и волевой подбородок. Какое-то знакомое лицо. Каждый день вижу в зеркале. Андрей номер два зарычал, подняв верхнюю губу. Из его рта закапала слюна. Из зеркальных глубин выбирались новые и новые твари. Я задвинул Мэри себе за спину. ослабил ремни и встряхнул руками. Цепи с грохотом упали на пол. «Ну что, повоюем?»